Новый год королева пригласила Сару в Сандрингем. К этому времени с Пэдди Макнелли было покончено. Принц Эндрю влюбился в Сару, и со стороны казалось, что они отлично подходят друг другу. Оба любили шумные вечеринки. Но на этом, пожалуй, сходство кончалось. Сара Фергюсон, которую все называли Фэджи, курила и пила, а принц к табаку и алкоголю не притрагивался. Сара обожала ходить в гости и веселиться в шумной компании, а принц предпочитал играть в гольф и по вечерам сидел дома. В прежние времена бурное прошлое Сары и весь стиль ее жизни закрыли бы ей дорогу в королевское семейство. Страшно подумать, что сказали бы о такой девице Георг V и королева Мария. Мартин Чартериш, считавший ее вульгарной, но все же относившийся к ней симпатией, сказал в телеинтервью: «Из Сары Фергюсон не получилась бы принцесса никогда и ни при каких обстоятельствах». Как и в случае с Дианой, те придворные, кто хорошо знал Сару и ее отца, не поделились с королевой своими сомнениями. Елизавета встретила новую невестку куда радушнее, чем жену Чарльза. Елизавете понравилась жизнерадостность Сары, ее любовь к природе и верховым прогулкам. Девушка отлично чувствовала себя в Сандрингеме и Бальморале. Кроме того, Елизавета видела, что Эндрю любит свою невесту, а принца давно следовало женить. Филиппу Сара тоже понравилась, в особенности ее общительность и то, что девушка ничуть не боялась своего будущего свекра. Чарльз завидовал брату, которому досталась простая и жизнерадостная жена, не подверженная истерии и приступам меланхолии. «Но почему ты не можешь быть такой, как Фэджи?» — спрашивал он у Дианы. Придворные, хорошо знавшие майора Фергюсона и его дочь, тяжело вздыхали и отмалчивались. Один из них сказал Саре: «Знаешь, ты теперь не сможешь жить, как прежде. Придется взять себя в руки, разыгрывать роль». На это она беззаботно ответила: «Ерунда, я просто буду сама собой». И вот в Вестминстерском аббатстве в июле 1986 года состоялась еще одна сказочная свадьба. И снова на дворцовом балконе перед ликующей толпой молодые принц и принцесса обменялись страстным поцелуем. В утро свадьбы Елизавета даровала сыну титул герцога Йоркского, а в качестве подарка он получил поместье Санингскилл, где в свое время намеревались свить гнездышко его родители. В 1989 году Йорки затеяли строительство дома стоимостью в 3,5 миллиона фунтов. Королева-мать возражала против подобного расточительства, но Елизавета, как обычно, предпочла не вмешиваться. Самый тихий и незаметный из детей королевы – принц Эдвард. Он на 4 года моложе Эндрю и на 15 Чарльза. Мальчик рос замкнутым, в значительной степени предоставленным самому себе. Образование получил примерно такое же, как старшие братья. Только на стадии зарубежного обучения учился в новозеландской школе Ванганui. В Кембридже принц изучал историю, и его наставник Роберт Родс Джеймс считал, что у юноши незаурядные способности. Как и Чарльз, Эдвард проявлял актерское дарование. Он даже хотел стать профессиональным артистом, но происхождение воспрепятствовало осуществлению такого намерения. Вместо этого принцу пришлось поступить в морскую пехоту, где служить труднее, чем в каком-либо ином роде войск. И уж во всяком случае там не место чувствительному молодому человеку, мечтающему стать актером. Многие не могли понять, что подвигло юношу на такой выбор. Ведь Эдвард мог отслужить положенный срок в каком-нибудь гвардейском полку, связанном с двором. Однако в июне 1986 года Эдвард угодил в безжалостную мясорубку военной службы, да к тому же ему не повезло с командиром. Полгода спустя принц совершил беспрецедентно мужественный поступок, ушел со службы до истечения срока. Отец пришел в ярость, а в народе молодой человек навсегда прослыл слабаком. Поползли слухи, что он тайный гомосексуалист. Встревоженные друзья матери навели справки у бывшего директора школы Ванганui, но тот заверил их, что принца всегда окружали девушки. Соученики Эдварда по Кембриджу подтвердили, что у него был по меньшей мере один роман со студенткой-старшекурсницей. И тем не менее, упорные слухи по-прежнему будоражили общество. Дело доходило даже до перечисления конкретных имен. Правда, мужчина, подозреваемый в интимной связи с принцем, решительно все отвергал. Началось все с одного англичанина, живущего в Нью-Йорке. Он позвонил в лондонскую бульварную газету и предложил продать информацию о шашнях принца Эдварда со своим лакеем. За сведения источник запросил 25 тысяч фунтов стерлингов.